Мадлен не решилась сказать ему, что после травмы стала быстро уставать, и кивнула головой. До эспланады Дворца инвалидов все было хорошо. Затем она начала приволакивать ногу, но Жан-Марк не замечал этого. Он описывал перипетии своего экзамена с обилием подробностей, которые со стороны парня, обычно такого замкнутого, были для нее удивительны. Ей казалось, что она слышит Даниэля, пустившегося в один из своих рассказов, в которых он неизменно бывал героем. Внезапно Мадлен поняла, Жан-Марк рассказывал об экзаменах по различным правовым дисциплинам, чтобы избежать с ее стороны вопросов о чем-либо другом. То, что она приняла за юношескую готовность с удовольствием рассказывать о себе, на самом деле было оборонительным маневром. Она не решалась его прервать, в то время как он разоблачался за этой дымовой завесой. Впрочем, она слишком устала, чтобы задавать вопросы. Каждый шаг больно отзывался у нее в колене, в бедре, она начала прихрамывать. Солнце, стоявшее высоко в небе, пекло лицо и руки. Бульвар Сен-Жермен, толпа на тротуарах, машины бампер к бамперу, шумное бистро, книжные лавки, полные новых книг. Витрина натуралиста и в ней застывшее животное со стекленелым взглядом и мертвой шерстью. Старинная мебель по соседству с галереей скульптуры из железной проволоки. Церковь массивная и древняя, и напротив нее магазин, мрачный, торжественный, торгующий серебряными кубками и крестами Ордена Почетного Легиона. На Рю Бонапарт Жан-Марк остановился перед отелем Моне и посторонился, чтобы пропустить Мадлен вперед. Она покачала головой. «Жан-Марк, я остановилась не здесь». «А где?» «У твоего отца». Он открыл рот, а глаза его округлились. «А...» — пробормотал он. «Тогда я тебя оставлю». «Ты со мной не поднимешься?» «Нет». «Почему?» «Я предпочитаю...» И Филипп и Кароль уехали, я одна в квартире. Он еще колебался. «Ну, пойдем», — повторила Мадлен, — «не валяй дурака». Он смотрел на нее долго, испытующе, потом произнес низким голосом. «Ты знаешь, да?» «Да». «Кто тебе сказал?» «Не имеет значения, папа». «Да, пойдем, Жан-Марк». «Если он узнает...» «Ты привела меня в дом, ну и что? Нужно же, чтобы ты когда-то туда вернулся. Пойдем, прошу тебя». Мадлен пошла, он следом за ней. Ей казалось, что она на веревке тащит теленка неповоротливого и вялого. Консьерж прогуливался перед своей комнатой, он поздоровался с ними. Жан-Марк был бледен. Когда она позвонила в дверь квартиры, он нервно заморгал глазами. Дверь открылась. «Мсье Жан-Марк!» — воскликнула Аньес. Она казалась счастливой и испуганной одновременно. Они быстро прошли перед ней. Гостиная была залита солнцем. Мадлен опустилась в кресло. Жан-Марк остался стоять и смотрел вокруг себя с внимательным, болезненным и беспокойным видом. Хотя ей никто ничего не заказывал, Аньес принесла белого вина для Мадлен и виски с минеральной водой для Жан-Марка. Мадлен выпила глоток вина и пошла искать феника, которого оставила у себя в комнате. Когда она вернулась, держа Жюли на руках, Жан-Марк не шелохнулся. Стоя с туманным взглядом, он, казалось, целиком отдался нахлынувшему на него потоку воспоминаний. Рука его гладила спинку кресла. Потом он дотронулся до статуэтки из саксонского фарфора, стоящей на круглом столике. На губах у него появилась улыбка. «Я ненавижу эту вещицу», — сказал он. «Однако мне было бы жалко, если бы кто-то разбил ее». «Тебе ничего не нужно?» — спросила Мадлен. «В каком смысле?» «Полагаю, что твой отец... тебе больше не помогает?» «Нет, но все же я неплохо выкручиваюсь. Ты славная, спасибо». «А Валерия?» «Что?» «Ты все еще с ней?» «Да». Ты ее любишь? Нет. Тогда почему ты с ней, если не любишь ее?